Спустя час в кабинете начальника штаба у Золотова возникло острое чувство дежавю. Он вместе с майором Джаникидзе стоял, вытянувшись по струнке перед столом, а возле окна мерно разгуливал, заложив руки за спину, полковник Свиридин с весьма грозным выражением лица. «Итак, товарищи офицеры, что мы с вами имеем?» – грозно начал полковник. «Даже не знаю, с чего начать. Предлагаю сначала, товарищ полковник», – попытался пошутить Джаникидзе. «Шутите? Значит, это хорошо, это вам пригодится», – остановился напротив майора Свиридин. «Грубые нарушения распорядка внутренней службы, грубые нарушения воинской дисциплины, нахождение и проживание на территории части посторонних лиц, несоблюдение инструкций по безопасности, нарушение режима караулов, грубейшие нарушения инструкции о действии в чрезвычайных ситуациях», взгляд полковника сместился на Золотова. «Фальсификация документов, подделка подписей, превышение служебных полномочий, халатность при исполнении служебных обязанностей и так далее. Одного этого, господа, уже достаточно, чтобы вас не то что с должностей снять, а отдать под трибунал за вредительство. И это, я еще даже к финансовым документам не притрагивался, но что-то мне подсказывает, что там я тоже найду много чего интересного. А уж как проходит боевая подготовка Альмаранской армии под вашим чутким руководством, мне даже представить страшно. Разрешите высказать свое сомнение в этом вопросе, товарищ полковник?» Внезапно голос майора стал железным. «Разрешаю. Уровень дисциплины, соблюдаемый во вверенной мне воинской части, я считаю достаточным и оптимальным для выполнения поставленных перед нами задач. Я не один раз подавал рапорты командованию гарнизона касаемо того, что эти инструкции по безопасности совершенно неприемлемы и идут исключительно во вред исполнению персоналом базы своих непосредственных обязанностей в части боевой подготовки, особенно в вопросах, касающихся обеспечения безопасности и контроля деятельности гражданского персонала, привлеченным к работам на базе, некоторые из которых не имеют опыта службы в вооруженных силах. И все ваши рапорты были вам возвращены с резолюцией отказано, майор», — рявкнул Свиридин. «Вы что, считаете себя умнее Министерства обороны?» «Я считаю, товарищ полковник», — невозмутимо продолжил Джаникидзе, — «что Министерство обороны слишком далеко отсюда и не имеет достаточно полного представления о конкретных прикладных вопросах, решаемых данной базой непосредственно на месте, поскольку с момента основания базы я не видел здесь ни одного из авторов этих инструкций». «Достаточно», — спокойно прервал его Свиридин. «Это все, что вы хотели сказать. Касаемо финансов, товарищ полковник, если вы в ходе проверки не досчитаетесь хотя бы копейки, я съем нашу бухгалтерскую книгу без соуса». «Сильное заявление, товарищ майор», — Свиридин улыбнулся уголком рта, — «хотелось бы на это посмотреть». «Хорошо, я понял вашу позицию. На данный момент у меня есть все основания отправить вас под трибунал немедленно, однако, не будем с этим спешить. Поступим так. Мои люди остаются здесь вместе с вашим начальником штаба и внимательнейшим образом проверят все ваше хозяйство, а мы с вами отправляемся на полигон и посмотрим, как обстоят дела с подготовкой. С конкретной, прикладной точки зрения, если вы действительно настолько хорошо понимаете, как нужно работать с нашими союзниками, то я сам подниму вопрос о пересмотре этих инструкций и закрою глаза на некоторые дисциплинарные нарушения, которые обнаружил». Золотов облегченно выдохнул. «В противном случае», — неожиданно продолжил Свиридин, — «вы напишете чистосердечное признание в сознательном нарушении инструкции и нанесении своими действиями вреда вооруженным силам и нашим союзникам. Напомню, что за это, ввиду того, что мы де-факто ведем здесь боевые действия, вас вполне могут приговорить к смертной казни. Сделка вас устраивает?» «Устраивает», — не моргнув глазом, подтвердил майор, отчего Золотов уставился на него как на чудо света. «Хорошо, в таком случае, пройдемте на полигон», — кивнул Свиридин, ответив совершенно будничным тоном, и направился к выходу. «Товарищ майор, да как же?» «Спокойно, Вадим, не дрейфь», — хлопнул капитана по плечу Джаникидзе. «Ты что, в наших ребят не веришь?» «Верю», — напряженно ответил Золотов. «Вот и все». На этой фразе майор удалился из кабинета. Свиридин уже успел пожалеть, что пошел на поводу у Джаникидзе, созерцая его смиренную, едва заметно улыбающуюся рожу, пока они ехали в сторону альмаранского лагеря. Как только машина выехала с лесной дороги на равнину, он еще раз убедился в своей ошибке. Расположившийся в 200 метрах от дороги мощный деревянный форт, построенный по всем законам земной военной науки 200-летней давности, окруженный толстыми земляными валами, выглядел более чем внушительно, как и патрулирующие его стены караульные. У ворот машину уже ждал комитет по встрече. «Здравия желаю, господин полковник», — громогласно начал вышедший перед строем караульных седовласый полноватый мужчина, в аккуратно надетом черно-красном мундире, приложив руку к козырьку. «Генкир Долский, начальник лагеря, командующий Эстерского гарнизона, полковник Свиридин, прибыл для проведения инспекции лагеря». На протянутую для рукопожатия после положенного уставом козыряния руку, сир Долцкий отреагировал с каким-то странным энтузиазмом. «Мы с вами раньше уже встречались, кажется», — задумался Свиридин. «В старом страже, верно. Польщен, что вы меня помните, господин», — кивнул рыцарь. «Я командовал обороной главных ворот второй стены. Вы тогда после боя тоже жали всем командирам руки. Теперь вспомнил», — кивнул Свиридин. «Рад, что вы сохранили глаз, сир, стараниями ваших лекарей», — улыбнулся Генкир. «Здравия желаю, господин майор, и тебе не хворать, Генкир», — кивнул Джаникидзе. «Товарищ полковник желает узнать, как обстоят дела с тренировками». «В таком случае», — довольно произнес рыцарь, — «с чего желаете начать, господин полковник?» «Как сегодня мудро подметил майор, сначала, а именно с расположения. В таком случае, прошу за мной». В сопровождении почетного одоспешенного эскорта начальника лагеря, полковник, майор и двое телохранителей из нормали прошли внутрь лагеря. Первое, что бросилось в глаза Свиридину, это порядок. Именно так, с большой буквы, порядок. Если база учебного центра представляла собой типичное расположение части, в которой начальство не появлялось уже давно, и, судя по всему, еще столько же не планировало, то лагерь альмаранцев выглядел так, будто туда завтра с проверкой приедет сам главнокомандующий. И такой порядок был определенно не тем, чего можно добиться в авральном порядке за час перед внезапным визитом начальства. Ровные, как по линейке ряды палаток, размеченные дорожки, пожарные ящики, информационные доски с кучей разнообразных документов, посты с аккуратно сколоченными навесами, под каждым из которых стоял, вытянувшись по стойке смирно при виде начальства, боец в застегнутом на все ремни и пуговицы доспехе, несмотря на стоявшую жару. Впечатляет, вынужден был признать Свиридин, специально попетляв по лагерю и наугад засунув нос в несколько палаток. Везде все было настолько тошнотворно однообразно, чисто и аккуратно, что подмеченная им забытая кем-то на деревянном бортике грязная тряпка вызвала настоящий восторг своей реалистичностью в этом мире неправдоподобной армейской аккуратности. Разум просто отказывался верить, что это лагерь армии, которая несчастные несколько месяцев назад была феодальной. «Солдат должен быть приучен к порядку», — гордо ответил Генкир, мимолетом бросив гневный взгляд на стоящего неподалеку Дневального, в чьей зоне ответственности находилась тряпочка. «А бардак сам собой получится», — усмехнулся Джаникидзе. «Если вы удовлетворены осмотром, предлагаю посетить школу и ознакомиться с процессом интеллектуального и нравственного, так сказать, воспитания ваших солдат. Видите?» – кивнул Свиридин, которого уже начинала напрягать эта музейная обстановка. Школой оказалось несколько сложенных из бревен одноэтажных вытянутых строений, перед каждым из которых красовался здоровенный информационный щит, завешанный в несколько слоев бумагами. Из-за зданий доносились какие-то крики, и Генкир уверенно повел комиссию прямо на задний двор. Походя между зданий, Свиридин краем глаза заглядывал в раскрытые настежь окна и с удовлетворением наблюдал сидящих за партами разновозрастных бойцов в расстегнутой форме, которые с лицами, отражающими жестокую борьбу силы воли с непомерной летней ленью, пытались что-то конспектировать в таких знакомых тетрадях земного производства, прямо как их коллеги на земле. «Я смотрю, с грамотностью у вас проблем нет», — поинтересовался полковник. «Практически изничтожено», — гордо сообщил Генкир. «Есть отдельные неспособные лица, но даже они хотя бы по слогам читают. Сначала, конечно, было много нежелающих учиться, но, когда мы начали за это пороть и увольнять, все резко взялись за ум. Наконец, они вышли на учебный плац школы, и тут полковник слегка обалдел. На площадке, под палящим солнцем, в упоре лежа, находилось примерно 200 голых по пояс бойцов. «Ра!» – гаркнул ходящий вдоль стенок квадрата инструктор, бдительно скользя взглядом по блестящим от пота спинам. «Ра!» – повторил квадрат, выполнив очередной подход. «Хэс! Хэс!» – повторили бойцы, касаясь грудью плаца. «А это у вас что?» – полюбопытствовал Свиридин, наблюдая, как с бойцов сходит седьмой пот. «Это разминочное повторение», – ответил Генкир. «Проверяют знания алфавита и одновременно разминаются после аудиторных занятий. 29 букв и 10 цифр. Неплохо, неплохо», – кивнул Свиридин. «А если собьются?» «Сначала, эски», – гаркнул квадрат, замерев в исходном положении. «Смирно», – проорал инструктор, заметив, наконец, начальство и подбежав к нему. «Здравия желаю, товарищ полковник. Вторая рота 3-го батальона 2-го полка ведет учебные занятия. Инструктор роты, старший сержант Коновалов». «Вольно», — кивнул Свиридин. «Позови сюда командира роты». «Ван Торн, ко мне», — рявкнул сержант. Командир 2-й, Гвих Ван Торн, подбежал пыхтящий, как паровоз, потный боец, вытягиваясь в струнку. «Вольно», — ответил полковник. «Хаем, Ван Торн, знакомое имя, ты не родственник князя Анкина Ван Торна?» «Я его племянник, господин полковник». «Ах, вот как, и что?» «Не смущает проходить военную подготовку с простыми крестьянами. В армии есть только одни знаки различия. По воинскому званию, господин полковник», — резко, без колебаний ответил комроты. «И, если тобою поставит командовать, например, свинопаса, у тебя это не вызовет претензий?» — провокационно поинтересовался Свиридин. «Никак нет, если его компетенция, как командира, не будет вызывать у меня сомнений», — снова без колебаний отчеканил боец. «Похвально, Ван Торн. Свободны, возвращайтесь к занятиям». «Есть», — ответил парень и, развернувшись, направился к солдатам, которые с интересом наблюдали за ними с другого конца площадки, сгрудившись под небольшим навесом, дававшим теник. «Джаникидзе, скажите честно», — повернулся к грузину полковник, «вы их тут гипнотизируете или как-то еще мозги промываете? Как это вообще понимать?» «Никак нет, товарищ полковник, только воспитательная работа и принцип коллективной ответственности, пусть и в достаточно жесткой форме», — невозмутимо ответил майор. «Жизнь у них тут очень тяжелая и организована гораздо жестче, чем допускается в наших учебных заведениях. Поэтому такие вопросы, как формирование коллектива и всеобъемлющая взаимовыручка, становятся вопросом выживания, в некоторых случаях буквально. Кроме того, мы намеренно не делаем различий между простолюдинами и дворянами, последние, в большинстве случаев, либо оказываются на командных должностях естественным путем, либо увольняются по собственному желанию. Могу с гордостью отметить, что среди будущих офицеров около четверти неблагородного происхождения», — доложил сир Долцкий. «Многие весьма талантливы, даже на фоне отпрысков благородных домов». «Чудеса», — покачал головой Свиридин. «Ну, ведите дальше». Пообщавшись с начальником школы, которым оказался местный, если можно так выразиться, ученый родом из Золотограда, полковник сделал для себя несколько важных заметок. Мастер очень хвалил земные канцелярские принадлежности и сетовал на их малое количество, из-за которого полноценно учить можно было только будущих офицеров. Солдатам большую часть информации приходилось запоминать, из-за чего много времени уходило на повторение, да и отрабатывать письмо приходилось на восковых табличках, что дело тоже не упрощало. Увы, все-таки местные перья, чернила и бумага были очень дороги, да и производились в весьма скромных объемах. Но, несмотря на это, обязательный минимум чтения, письма из чита доводился до каждого, включая не очень сообразительных. А уж от имевшихся в учебном центре принтеров мастер так и вовсе входил практически в экстаз, такой, что для его успокоения пришлось пообещать оборудовать там полноценную типографию. Запросы на что, честно говоря, Джаникидзе тоже писал не раз и теперь явно довольно улыбился у него за спиной. Окончательно устав от лагеря, Свиридин потребовал вести его в поле и показывать динамику. Желание начальства — закон, и спустя несколько минут процессия вышла из противоположных ворот крепости, направившись к полигону. Там перед полковником предстала внушительная картина нескольких гектаров земли, перепаханных ямами, холмами и траншеями, заставленной полосами препятствий, длинными стойками манекенов, мишеней и тренировочных площадок. И на всей этой территории, как взбудораженные муравьи, носились толпы альмаранских солдат. В форме, без формы, с рюкзаками набитыми камнями, с деревянными макетами оружия, подгоняемые криками, пинками и личным примером инструкторов. На глазах у Свиридина по ближайшей к ним полосе пронесся здоровенный, как славянский шкаф, десантник, с громыхающим штурмовым рюкзаком и, грациозно перемахнув деревянный бортик, с разбега перелетел через наполненную грязью яму, устремившись дальше. Вслед за ним этот же маневр с разной степенью успеха попытались проделать альмаранские пехотинцы, на лицах которых была крепко отпечатана одна единственная мысль. «Когда ж я сдохну?» 3.0. Тихо пробубнил Свиридин, созерцая этот маленький филиал ада под палящим солнцем. «Куда желаете дальше, полковник?» — поинтересовался Генкир. «Занятия по рукопашному бою, полигон боевых магов, конники, стрельбище. Все по порядку и можно без хлеба», — ответил Свиридин, которого от одного вида страдающих солдат уже начало мутить непрошенными воспоминаниями о родном центре специальной подготовки. Однако, теперь он чувствовал себя обязанным проверить здесь все до последнего винтика. Сложно даже сказать, чего в этом желании было больше. Стремление найти хоть один компрометирующий факт на наглого грузина или вытравить даже малейшие неполадки из этого колоссального тщательно подогнанного и смазанного механизма. Занятия по рукопашному бою поначалу ничего особого из себя не представляли. Аборигены, по пояс голые, активно били, толкали, выкручивали суставы и бросали друг друга в лучших традициях боевого самбо. Однако, с приходом начальства, лафа для помятых солдат закончилась, поскольку инструктора немедленно выстроили всех в одну шеренгу и начали выдергивать солдат по одному на показательные спарринги с собой. Зрелище было, конечно, на любителя. Сначала выходит на площадку крепкий с виду парень, явно из крестьянской семьи с сильными руками, а потом напротив него становится шкаф в полосатой майке и выгоревших камуфляжных штанах, на голове которого завязана бандана насыщенного крапового или ярко-голубого цвета, ростом на полголовы выше и раза в полтора шире, с выражением лица мясник месяца. Тряслись аборигены в эти моменты заметно, но дело свое делали, одному из них даже удалось зарядить инструктору по касательной в челюсть, перед тем как тот, перекинув бедолагу через себя, отправил его на другой конец площадки местными авиалиниями. Понаблюдав еще немного за активным молодцеватым мордобоем, Свиридин отправился дальше, борясь с совершенно несоответствующим своему текущему статусу желанием присоединиться к потехе. Тренировку боевых магов комиссия не застала, поскольку к их приходу они все уже, постановая, валялись в повалку на огневом рубеже и едва смогли образовать подобие строя при появлении начальства. Впрочем, мельком осмотрев полигон, полковнику стало более чем понятно их состояние, поскольку на тренировочном поле, площадью с футбольной, живого места просто не было. Горело или тлело на нем все, что не было заморожено или превращено еще во что-нибудь непотребное и негорючее. Отпустив мастеров меча и магии с миром, комиссия двинулась к ипподрому, как гордо окрестил конную площадку Сирдалтский. Первое, что увидел Свиридин, когда поднялся по ступенькам через своеобразный вал, окружавший ипподром, это скачущего на лошади самого что ни на есть стереотипного казака, который, лихо перегнувшись в седле, замахивался настоящий на высоте человеческого роста на подставке шар. С яростным криком всадник рубанул по шару деревянной саблей, отчего последний просто разлетелся на куски, оказавшись на поверку каким-то крупным фруктом с белой мякотью. «Все видели, вот как надо!» — прогорланил казак, резко развернув коня и направив того шагом к группе всадников, переминавшихся у начала полосы. «И чтобы я тут больше слова невозможно не слышал, я сказал, значит возможно, так точно!» — гаркнули всадники. «Степан Федорович, разрешите вас отвлечь!» — проорал Джаникидзе, бодро спускаясь к ограде. «А, Вахтанг Суланович, конечно, конечно», — приветливо помахал своей перепачканной в соке саблей казак. «Ну, давай, Костя, строй их». Выехавший из строя верхом на серой лошади инструктор, облаченный в уставной камуфляж, кивнул и принялся активно подгонять своих подопечных. Пока Степан Федорович слезал с коня и шел навстречу гостям, несколько всадников, как следует разогнавшись, попытались повторить упражнение, но фрукт, вместо того, чтобы красиво разлететься на куски, весело улетал куда-нибудь в сторону, как шар для гольфа, поскольку закреплен на постаменте был чисто символически. «Да что вы бьете-то как бабы? Хлестче! Хлестче рукой надо работать!» Обернувшись, рыкнул казак, погрозив в сторону строя кулаком, лишь затем развернувшись к делегации. «Простите, Вахтанг Суланович, сами видите, с этой пихтурой ни на минуту не отвлечься. О, прошу прощения, товарищ полковник!» «Ничего», — кивнул он. «Свиридин Иван Кондратьевич, вреакомандующего гарнизона. Нагайка Степан Федорович, приятно познакомиться», — пожал полковничью руку казак. «С проверкой к нам, скорее с экскурсией. Что скажите насчет своих подопечных? Видал лучше, видал и хуже. Конечно, этим пехотинцам до рыцарей далеко, но они хоть знать будут, с какой стороны на лошадь вскарабкиваться», — Нагайка усмехнулся, поправляя густые усищи. «То есть, если потребуется прыгнуть в седло, есть надежда, что они оттуда не выпадут. Есть надежда, что они даже из него смогут кого-нибудь зарубить», — снова усмехнулся Нагайка. «Что ж, это приятно. А что там, так сказать, с профильной кавалерией? Ну не чета, конечно, те калачи тертые. Задор в ребятах есть, старание тоже. Гонора, правда, многовато было, но это мы с них быстренько стесали. Теперь есть только хорошая, правильная гордость. Осталось отполировать. И когда же отполируете?» — поинтересовался Свиридин. «Когда в бой разок сходит», — резко ответил казак. «Многие из них уже имеют более чем солидный боевой опыт», — возразил полковник. «Тут дело другое», — серьезно произнес Нагайка. «Вместе они должны пойти, кровь вместе пролить, спину друг другу прикрыть. Так сразу всего и не опишешь. Пройдут испытания боем, тогда и будет понятно, вышел с них толк, али нет. Это же вам не пехоту на коней садить, тут мастерство треба, узы определенные. Ну, раз треба, не будем вас более задерживать», — кивнул полковник, заканчивая разговор. Ответ ему сильно не понравился. «Вы, товарищ полковник, не нервничайте так», — вставил Джани Кидзе, уловив настроение, когда Нагайка удалился. «Степан Федорович может быть не самый дружелюбный человек, но дело свое знает. Благодаря ему у нас каждый солдат умеет в седле сидеть, не выпадая по ходу движения. Очень на это надеюсь, майор», — проворчал Свиридин по-русски. «Но мне тут нужен не кубанский национальный колорит в исполнении аборигенов, а дисциплинированные и хладнокровные солдаты. Потому надеюсь, что учебная деятельность товарища Нагайка ограничится исключительно боевой подготовкой этих солдат. Иначе я с ним поговорю, товарищ полковник», — прервал его Джани Кидзе. «Хорошо, пройдемте дальше. Что у нас на очереди, Генкир?» Последнюю фразу полковник произнес уже на местном. «Стрельбище», — гордо ответил Сирдалтский. «Там сейчас как раз должна проходить огневая подготовка у курса офицеров». «Прекрасно, ведите», — приказал Свиридин, недобро оглядываясь на успевшего снова нырнуть в седло горцующего перед строем казака. Далеко идти не пришлось, так как Долтский, будто опытный экскурсовод, провел их по всему полигону и привел в итоге обратно к форту. Стрельбище же на полковника особого впечатления не произвело. Вытянутая полоса, расставленные деревянные мишени, грунтовый вал-отбойник в конце, огневой рубеж с деревянными бортами позиций. Стандартный набор, собранный из подручных материалов. «Готов!» – прокричал молодой темноволосый парень, стоявший на огневом рубеже, когда они подошли. «Пли!» – скомандовал поджарый инструктор, у которого почему-то отсутствовала одна из бровей. Ружье громко ухнуло, качнув бойца отдачей. «Заряжай!» «Отставить!» «Становись!» «Равняйся!» «Смирно!» «Здравия желаю, товарищ полковник!» «Капитан Стрелецкий, старший инструктор полигона огневой подготовки!» «Здравия желаю!» Представившись, пожал руку Свиридин и кивнул паре сержантов у капитана за спиной. «А где бровь потеряли?» «Небольшие технические неполадки», — с каменным лицом ответил Стрелецкий. На лицах сержантов же промелькнула ухмылка, которую те, впрочем, с видимым усилием задавили. «Бывает, а это значит и есть наш ивок», — смехом выделив последнее словосочетание, произнес Свиридин, взяв с соседнего стола в руки довольно увесистый потрепанный жизнью мушкет. «Виноват, товарищ полковник», — озадачился Стрелецкий. «Экспортная винтовка оптимизированной конструкции, сокращенно ивок. Не заморачивайтесь, капитан. Это все наши земные игры в конспирацию, так она проходит по документам, дабы запутать супостатов». «Понятно», — улыбнулся капитан. «У нас она проходит как ПМ-1. «Понятно», — кивнул Свиридин. «Что можете сказать мне об оружии, как не специалисту?» «Мушкет сделан на базе гладкоствольного кремневого ружья образца начала XIX века, переработанного с учетом современных технологий», — с энтузиазмом начал рассказывать Стрельцов, взяв только что отстреленное оружие и начав его разбирать на глазах комиссии. «Кремневый замок, как видите здесь, был заменен на пьезоэлектронный». Инструктор, сняв металлическую крышку, рывком выдернул небольшой затвор в заднее положение, демонстрируя внутреннее устройство мушкета. Отводя его назад, мы взводим пружину и выставляем спусковой крючок на боевой взвод. Эта планка сбоку выполняет роль предохранителя, мешая ходу затворной рамы, как на калашникове. При нажатии на крючок, затвор высвобождается и ударяет по пластинке из пьезоэлектрика, в передней части механизма. Вот она, Стрелецкий указал на небольшую светлую блямбу, припаянную к крышке ствола. В результате удара по ней, высвобождается электрический разряд, который через контакты, впаянные в стенки ствола, воспламеняет метательный заряд, и происходит выстрел. Патроны унитарные, выполнены из бумаги с вклеенной пулей. Заряжание производится надрывом пакета и засыпанием пороха в ствол, после чего заталкивается пуля и, за счет смятия бумажной оболочки, происходит закупорка ствола. Кроме того, благодаря применению качественной стали, была существенно уменьшена толщина стенок, при сохранении тех же прочностных и стрелковых характеристик, что позволило сократить расход стали и уменьшить вес оружия почти на 1,5 килограмма. Однако, из-за сокращения длины мушкета, была пропорционально удлинена ствольная насадка штык, для сохранения возможности эффективного применения мушкета в ближнем бою. Также были переработаны формы приклада, цевья и ложа. За счет применения закрытого спускового механизма, также удалось установить на оружие диоптрический прицел. Впечатляет, капитан. И какие характеристики у этого чуда ретро-футуризма? Поинтересовался Свиридин. Курсант Хингар. Доложить товарищу полковнику ТТХ Мушкета. Гаркнул Стрельцов. Есть. Из строя вышел светловолосый, зеленоглазый парень, с нашивками командира взвода. Мушкет пехотный, модель 1, калибр 18 мм, длина ствола 50 калибров, начальная скорость 610 метров с, прицельная дальность одиночным выстрелом 55 метров, эффективная дальность стрельбы залпом 270 метров, вес 3,5 килограмма, длина 1240 мм без штыка, длина штыка достаточно, молодец, остановил строчащего, как пишущая машинка, бойца полковник. И как ощущение от стрельбы? Это превосходное оружие, товарищ полковник, ответил Хингар. Несмотря на его непривычность и шумность, овладеть им достаточно легко, а применение не требует большой силы, но при этом каждый солдат, вооруженный таким мушкетом, многократно опаснее даже брамарского лучника. Рад, что вы довольны, одобрительно произнес Свиридин. Недостатки. 1. Господин полковник, осторожно произнес комвзвод. Какой? Его мало, отчеканил боец. Из-за нехватки оружия, стрельбы проводятся достаточно редко, поэтому сложно овладеть им в совершенстве. О простых солдатах и говорить нечего. Существует проблема, произнес Свиридин, поворачиваясь к Стрельцову. Так точно, товарищ полковник, собравшись с духом, глядя полковнику прямо в глаза, ответил капитан. Винтовок мало, пистолетов и тяжелых ружей еще меньше, кроме того из-за практически беспрерывной эксплуатации они быстро изнашиваются. Ухудшается бой и появляются технические неполадки. Из-за них пострадало 3 человека, несерьезно, но они надолго выпали из обоймы из-за ожогов рук и лица. Будут винтовки, капитан, будут, уверенно ответил Свиридин, поворачиваясь к бойцам. И остальное снаряжение тоже. Они уже изготовлены и готовятся к переправке. «Ура!» – донеслось из строя. «Ну, а как все-таки успехи в освоении?» Обрадовавшись ободренным лицам курсантов, продолжил полковник. «Практически все уже укладываются в норматив на хорошо, товарищ полковник. Некоторые даже отлично брали. И каков же норматив на отлично? 3 прицельных выстрела за минуту и 6 неприцельных за минуту. А во!» – присвистнул Свиридин. «Насколько я знаю, в Отечественную войну 1812 года один выстрел в минуту считался хорошей скорострельностью. Ну, у нас с оружием немного получше», — усмехнулся Джаникидзе. «А вы сами-то укладываетесь, товарищ майор?» Обернулся Свиридин, пристально глядя грузину в глаза. «Давненько не пробовал», — несколько сконфуженно ответил он, почесав затылок. «Кажется, самое время», — мстительно улыбнулся Свиридин, почувствовав шанс хоть немного отыграться. «А, может быть, тогда заключим небольшой пари, товарищ полковник», — снова улыбнулся грузин. «На бутылку хорошего коньяка, например, по рукам, на бутылку коньяка», — согласился Свиридин, его то и не из такого стрелять учили. Быстро пройдя инструктаж у Стрельцова, оба офицера вышли на огневой рубеж, сержанты заняли позиции по бокам с секундомерами, со стороны майора местный, а со стороны Свиридина один из охранников. Задачей было закрыть три мишени на 20, 35 и 5 миллиметрах. «К стрельбе товсь», — скомандовал капитан. Свиридин проверил повешенные на пояс патроны в индивидуальных чехлах и приготовился. «Пошел. Перехватить, упереть прикладом в землю, достать патрон. Да открывайся, черт подери. Так, надкусить пакет. Фу, какая гадость. Высыпать, смять бумагу вокруг пули, затолкать в ствол. Достать шомпол. Да вынимайся, зараза. Так, забить пулю, примкнуть шомпол. Приклад на колено, предохранитель, взвести затвор, тугой зараза. Палец на скобу, прицелиться мысленно проговаривал про себя Свиридин. Бах, мушкет ухнул, в плечо ударила сильная отдача. Мишень рухнула, хотя ствол немного задрался в небо при выстреле. Спустя пару мгновений донесся грохот выстрела сбоку. «Отстаешь, майор», злорадно подумал Свиридин, уже гораздо ловчее перезаряжая оружие. Но, когда он уже изготовился к стрельбе, поймав вторую мишень, его сбил второй бах со стороны Джаникидзе. «Черт», — выругался полковник, закрывая вторую мишень. На третий раз Свиридин действовал уже на полном автоматизме и включил голову, только когда вскинул оружие к плечу, уже ища глазом мишень. Но, бах, громогласно ухнуло в третий раз майорское ружье. «Время!» — крикнул Стрельцов. Выматерившись, Свиридин сам поймал мишень и нажал на спусковой крючок. «Время!» — повторил капитан. «Итак, результаты?» — недовольно поинтересовался Свиридин. «Результат товарища майора, 27-го, 8 секунды, ваш, товарищ полковник, 28,7 секунды», — отрапортовал капитан с секундомерами. «Говорите, давно не стреляли, Вахтанг Суланович?» Пристально уставился на грузина Свиридин. «Давно, недели две уж», — невинно развел руками грузин. «Некогда было. Господи, Ваня, тебя развели, как лейтенанта из учебки. Стыдоба!» — пожурил себя полковник, окончательно убедившись, что азартные игры — это явно не его конек. «Ну, поздравляю, майор, какой коньяк предпочитаете?» — продолжил Свиридин, сохраняя достоинство, хотя очень хотелось выругаться. «Кизлярский багратион, если вас не затруднит», — довольно произнес Джаникидзе. «А чего так скромно-то?» Едва не поперхнулся от наглости грузина полковник, ощущая острое жжение в районе бумажника. Вслух же он прошипел: «Не затруднит». Посмотрев, напоследок, строевые занятия, на которых квадрат из копейщиков, внутри которого укрывались стрелки с муляжами оружия, телепался из стороны в сторону, отражая условные нападения с различных направлений, комиссия в лице Свиридина выразила свое довольство состоянием дел в устной форме и пообещала доставить все необходимое в ближайшие сроки. После чего, погрузившись в машину, отбыла в сторону базы. Солнце к тому моменту уже начало клониться к закату. Долгое время ехали молча, и Джаникидзе уже начал сильно нервничать, хоть и всеми силами старался не подавать вида. Разные слухи ходили об этих вспшниках, и далеко не все из них были хорошими. Свиридин же застыл в кресле как статуя, уперев взгляд себе в колени и практически не шевелясь. «Ну, и как вам лагерь, товарищ полковник?» — осторожно поинтересовался грузин, устав от гнетущей тишины. «А вы, что-то сказали?» — поднял глаза Свиридин. «Извините, майор, я задумался. Много работы намечается. Я спросил, как вам лагерь? Справляюсь ли я со своей работой, по вашему мнению?» «Справляетесь», — коротко бросил полковник. «Более чем. Я даже не знаю, можно ли с этим было справиться лучше. Кажется, теперь я понимаю, почему, несмотря на вашу, скажем так, не лучшую характеристику, сюда назначили именно вас. К слову, знаете, кто был другим претендентом на это место?» «Никак нет. Начальник кафедры военной истории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. однако остановились в итоге на вас. Скажите, Вахтанг Суланович, как же вы с такими талантами и до сих пор майор? Ну, вы и сами знаете, дело-то мое читали. Очень у меня сложные отношения с бюрократической машиной нашей армии, вздохнул майор. Да и сами вы, думаю, это уже поняли. Есть такое, согласился Свиридин. Только в этом дело. Хе, ну нет, чего греха таить, снова улыбнулся грузин. После родины, я в этом мире больше всего люблю две вещи. Красивых девушек и хорошее вино. А лучше все и сразу. А семья? Как-то не срослось, Иван Кондратьевич. Не семейный я человек. Кто знает, может еще перебешусь. И, можно просто Вахтанг. Знаете, можно просто Иван, расслабился в кресле Свиридин. Правильно все было написано про этого майора, с ним надо держать ухо востро. Обдурит и глазом не моргнет, но в его лояльности и принципиальности можно было быть уверенным. С учетом складывающейся сейчас обстановки вокруг врат, это было на вес золота. Оставшийся путь прошел за обсуждениями различных моментов, к армии отношения не имеющих, но у каждого мужика на уме присутствующих. Подходя к штабу, Свиридин уже знал, где в Золотограде можно вкусно поесть, добротно выпить и как следует развлечься, не привлекая лишнего внимания. «Здравия желаем, товарищ полковник!» «Здравия желаем, товарищ майор!» Поприветствовали старших офицеров Золотов с капитаном Нормали по фамилии Торнович, оставленным сводить дебет части с кредитом. «Добрый вечер, ну как успехи, мужики?» Миролюбиво поинтересовался Свиридин. «Не сходится, товарищ полковник!» Постучал карандашом по столу Торнович. «Сильно не сходится!» Покосился на стоящего рядом Джани Кидзе, полковник. Капитаны как-то странно переглянулись. 10 рублей 50 копеек недостачи, стараясь сохранять каменное выражение лица, произнес боец Нормали. «Ну, что я могу сказать?» — хмыкнул Свиридин. «Придется вам, майор, закусить книжечкой. А может, ну ее?» — спросил Джани Кидзе. «Там, в столовой, кабанчика зажарили, венца местного принесли. Может, лучше поужинаем, товарищ полковник? Музыка там, опять же, культурная программа. Ну, черт с вами, пойдемте ужинать», — тяжко вздохнул Свиридин. «А недостачу из вашей зарплаты вычтем». Спустя секунду они оба громогласно заржали и широкими шагами направились вниз. «Пронесло», — тяжко выдавил из себя Золотов, находящийся на грани нервного срыва. «Да и так было понятно, что ничего не будет», — усмехнулся Торнович, хлопнув замнача части по плечу. «Пошли, а то жрать так охота, что я скоро сам бы этой книжкой закусил». Примечание к части. «Аве, дамы и господа читатели, идущий на критику приветствует вас. Приношу свои извинения за столь продолжительный перерыв, но те, кто следит за обсуждениями под данной работой, думаю, знают, что причины были достаточно уважительные. Также напомню, что в аннотации к работе появился номер кошелька, куда можно напрямую подкинуть копеечку пожертвований автору, дабы его муза продолжала усердно батрачить на галере творческой мысли. И помните, если каждый из вас скинет хотя бы по рублю, автору этого вполне хватит, чтобы крайне творчески спиться. Участие в деле разрушения моей печени, естественно, сугубо добровольное». Глава 14. Ураборос политики. Терра. Федеративная республика Сирия. Город Ракка, административный центр автономной республики Курдистан. 11 апреля 20 XX года. Министр иностранных дел Японии, Ичиро Ивасаки, нервно метался взад-вперед перед большим панорамным окном гостиничного номера, с высоты которого открывался прекрасный вид на город, отстроенный после недавней войны практически из пепла. К сожалению, из-за царившего в душе урагана эмоций, насладиться всей красотой арабского архитектурного футуризма Ивасаки был просто не в состоянии. «Ивасаки-сан, думаю, что вам следует успокоиться», — высказался сидящий в кресле представитель информационно-исследовательского бюро, Тымацу Абе. «Выпейте чаю». «Какой в бездну чай, Тымацу?» — воскликнул Ивасаки, резко подскочив к креслу. «Ты хоть понимаешь, в каком мы сейчас положении?» «Довольно-таки плачевном», — спокойно произнес разведчик, прикладываясь к фарфоровой кружке с ароматным напитком. «Плачевном, плачевном». На лице министра набухли вены. «Ты называешь то, что произошло, плачевным?» «Нет, Тымацу, это не плачевно, это просто катастрофа. Начало нашего локального апокалипсиса». «Вы драматизируете, Ивасаки-сан», — спокойно произнес Абе. «То, что министры России и Китая проигнорировали ваши приглашения на чай перед началом конференции, ни о чем не говорит. И то, что господин Вильямс, во время нашей последней встречи, особенно настойчиво говорил о союзнических обязательствах, тоже совершенно ни с чем не связано. Воскликнул Ивасаки, с неуемной злобой вспоминая наглость американского спецпредставителя, явившегося на чай вместо американского министра. Разуй уже глаза, абы. Они все давно сговорились и точат ножи, чтобы разделать нашу страну, как свежевыловленную рыбу.